Вскоре перед нами предстала пустынная площадь у разлома, где торчала верхушка моего древа. «Вот мы и на месте», — объявил я. «Когда ждать полную версию твоей речи?» — спросил Микки. «Мы направимся к обсерватории. Там больше всего людей. Но если кто-то поможет с оповещениями, будем благодарны». «Арк, что ты задумал? Что за общественный лифт?» — не выдержала Белая. «Не заставляй меня повторять весь план еще один раз. Ты и так все уже слышала. Небольшие реформы в Ордене Смотрителей и небольшие реформы в городе. Главное, стой рядом и делай грозный вид, будто все происходящее – это твой план. Рядом с обсерваторией я призвал вход в убежище. Сына, с тебя прожекторы. Свет Ионитов должен освещать все ближайшие улицы. Подумай заодно на досуге, как в теории можно было бы покрыть освещением весь город. И, пожалуй, звуком тоже. Раз наш противник при ассимиляции проклятых создал, по словам системы, нечто с названием «шум», лучше подумать о шумоподавлении. Это может быть аллегория или иносказание, заметила Белая. Пока просто подумаем, насколько это затратно и реализуемо. Как вариант, я бы подумал о сети колонок по городу для трансляции. Что будем транслировать? Оживилась Сейна. Все, что отгоняет темную магию. Я понятия не имею, что эффективно. Попробуй разное, от записей молитв до магических ритуалов. Попробовать на чем? Мы еще не видели врага, возразила механистка. Когда увидим, может быть уже слишком поздно, отрезал я. Вскоре началась суета с установкой громкоговорителей, чтобы я мог выступить перед толпой проходчиков и мирных, что скоро придут сюда. Часть гильдейцев из новой организации начала распространять информацию по своим каналам. К этому я добавил новую задачу для пушистых обитателей убежища. Каджит Кот и Чешир Хантер отправились передавать послание через астрал, и вскоре начали подтягиваться первые люди. Те, кто был в обсерватории, давно были рядом и расспрашивали, что происходит. Но когда нам стало активно помогать Серая, и увидели фигуру Белой, вопросы исчезли сами собой. «Арк», — обратился ко мне Кот, когда приготовления были уже на финальном этапе. Я отвлекся от манипуляций с растениями. Тут еще пара человек хотят вступить в Орден. Что скажешь, кто именно?» Я поднял на него глаза. «Ну, ты должен помнить некроманта Крайна». Я подумал, раз у нас столько внимания уделяется некротической цепи, серьезный специалист бы нам не помешал, а он буквально лучший, сильнейший во всей лиге. Только за Мордреду пригодится напарник. Тем более, что он действует порой слишком как, я задумался, подбирая верную аналогию, аниматург темной фракции из мира Зихира. Когда на площади собралось достаточно много народу, мы начали. Я обвел взглядом собравшихся и с удовлетворением отметил представителей разных фракций Альянса Топов. Они никогда не примут главного над собой. Любой из архитопов был сильнее меня даже сейчас. Даже превосходство Белой было не абсолютным. Она всего лишь была очень сильным одиночкой, которую очень сложно убить. Но сложно не значит невозможно. Но стремиться к власти любой ценой – удел самовлюбленного глупца. Правильное стремление к исправно функционирующей системе. Важно не кто главный, а как функционирует общество в целом. К этому выводу меня привела совиная мудрость и разговоры с жителями убежища. Попытка узурпации власти моими силами невозможна. А даже если бы я такой способ и нашел, это только сыграло бы на руку нашему противнику. Поэтому нужно держать в голове главные правила стены и действовать согласно им. Сила в единстве. Значит, устраивать междоусобицы и бороться за власть, при любом раскладе, означает ослаблять сектор. Моя цель лежит в другом. Доброго времени жителям 22-го сектора. Благодарю всех собравшихся, начал я. Мое имя Арктур из Ордена Смотрителей. Сразу скажу, это не новая фракция, а часть развития структуры сектора. Цель Ордена – максимально облегчить прохождение стены для всех, независимо от фракции. Я выдержал паузу. Топы выжидали. Толпа не спешила радоваться, пахло подставой. Этот запах на стене чувствуется так часто, что очень легко начать считать, будто им пропитано все в этом мире. Рядом со мной стояли Белая и Серая, что само собой намекало на серьезность происходящего и добавляло веса моим словам. Сегодня у меня две причины быть здесь. Начну с плохой. В сектор проникла магическая зараза. Ее разносит чудовище под названием Хастер. За любую информацию об этом существе необходимо сообщить системе. Квест для этого уже добавлен в список активных. «Че за хрень, мужик?» — послышалось из толпы, и я спокойно ответил. «Прорыв», — пожал я плечами. «На этот раз достаточно сильный и хитрый, что смог добраться до города. «Нужны подробности», — обратился один из архитопов. «Высокий суровый мужчина с сединой. Все подробности уже внесены в задание», — ответил я. «Это миматическая сущность, которая пытается основать в нашем секторе новую цепь и уничтожить город. Она будет проникать в разум теми же способами, что и вирусное заражение, только на расстоянии. То есть эта тварь может кого угодно заразить своей дрянью. Именно. Пока что прорыв накапливает силы, и опасность угрожает тем, кто слабее. Но в будущем возможен контроль и подчинение любого проходчика. Существо так уже уничтожило другие сектора. Другие сектора откуда информация? От системы, конечно же. Она предупредила смотрителей, а мы предупреждаем вас. Но есть и хорошие новости. У нас есть план, как с этим бороться. В первую очередь речь идет об установке по всему городу простейших известных средств защиты от магии. Планируется развернуть фонари со светом ионитов, осветить улицы силами духовных классов, установить на время сеть колонок с трансляцией молитв, мантры духовных защит. Этого хватит, чтобы остановить тварь, сожравшую три сектора, спросил другой архитоп, поглядывая на портативный инфотерминал с голографическим интерфейсом от браслета на левой руке. Даже не знал, что такие существуют. На текущей стадии это поможет твари не разожраться, поглощая проходчиков, охотно пояснил я. Эта фраза была хорошей мотивацией. А дальше, будет видно. Мы впервые сталкиваемся с прорывом из другого сектора. Это угроза для всего сектора, добавила Белая. Тварь не уйдет, пока не истребит абсолютно всех живых здесь. Поэтому всему сектору придется действовать сообща, по правилам ивента. По всему городу, как мы уже сказали, будут установлены фонари ионитов и другие средства подавления магии. Просим прощения за вынужденные неудобства. Меры безопасности применяются для вашего блага. 33. Защита, стремящаяся к идеалу. И часто такое будет. Этот вопрос был уже от кого-то из своры. Прорывы не зависят от моего желания, ответил я. Могу лишь обещать, что мы приложим все силы для устранения угрозы. Послышались шепотки и переговоры среди собравшихся. Я выждал немного времени перед тем, как продолжить. И, наконец, сказал, теперь вторая новость, объявил я, общественный лифт. Как естественная часть развития сектора, смотрителями был разработан и создан растительный лифт, позволяющий спуститься любому проходчику на любой этаж. И вот тут начался шум. Если очередная тварь поначалу никого не впечатлила, то новые возможности для всех были приятной неожиданностью. Все знают о древе, проросшем через стену. Продолжил я. Долгое строительство окончено, и теперь любой желающий может спуститься на нем до 15 этажа. Затем спуск будет расширен на более глубокие этажи. Что в оплату? Спросил кто-то из младших топов. Да в чем подвох? Спросил Сварцев. Медведь, что ли? Облик был вроде похож, а вроде и что-то иное. До 5-го, ничего. Ниже, 5-я часть от лута. На выбор группы. Временные и опасные фрагменты принимаются. Возможно, оплата до спуска фиксированной суммы в 3 фрагмента летуна. Не может быть так дешево, возразил проходчик-одиночка. Мы бы не брали и этого, но фрагменты необходимы для развития общего дела. Цель ордена смотрителей – помочь проходчикам в прохождении стены и всячески облегчить ее исследование. По этой причине в будущем будут и другие услуги. К тому же, на каждом этаже рядом с лифтом будет создана безопасная зона в одну локацию. В чем подвох? Повторил слова своровца еще один топ. Сомнения можно было понять. В альтруизм здесь не верили. Как и в то, что кто-то, обладая возможностями, не решится поставить себя на первое место. Но они вполне могут поверить в то, что все эти чудеса для общего пользования задуманы кем-то вроде Серой и Белой. Обе создали себе безупречную репутацию фанатиков проходческого дела, что Серая, посвятившая себя ведению таблиц обсерватории и уговаривающая каждого спускаться вниз, что Белая, регулярно показывающая это своим примером и не уходящая с первого места всех рейтингов. Оба фанатики-трудоголики, которые пошли бы на все, чтобы заставить остальных спускаться вниз. С их стороны этот дар городу был более чем естественен и логичен, потому как гарантированно отправит вниз многих и многих. Уходить в долгий и смертельно опасный рейд на 5-й, желающих мало. Заглянуть одним глазком, с возможностью всегда отступить в безопасную зону, будет куда больше желающих. Уверен, найдутся и сверхразумы, которые придумают заманивать мелочь к дереву и убивать об него, что тоже неплохо. Скажу Тумару забирать такой лут себе, но как способ пройти через неприятного противника, Почему бы и нет? Я как знал, что так будет, когда называл свою группу именно Орденом Смотрителей. Отчасти это мне и пришло в голову, благодаря этому названию. Таким образом, этим выступлением я решал вопрос со всей властью и статусом корректора. Так я стану не диктатором, а эмиссаром, несущим слово системы. Не вмешиваясь в чужие дела, я буду направлять город в туда, куда это будет выгодно для стены. Пользоваться этим я, впрочем, не собирался использовать для личных нужд. Такое быстро бы заметили. Способности вроде моей совиной мудрости есть не только у меня, и многие поймут, что все не так просто. Но свои проблемы я могу решить и сам. Скорее, речь шла о том, чтобы привлекать помощь, или хотя бы не встречать противодействия, когда речь идет о выживании всего сектора. «Братья-проходчики», взяла слово тем временем Серая. «Базы данных обсерватории обновляются, и каждый день вы сможете видеть появление существ нижних этажей. Также прошу обратить внимание на обновленные таблицы терминалов и список основных запретов. Обнаружены новые виды, и некоторые из них смертельно опасны. После объявления мы сразу приступили к работе. Ее предстояло много, и не самой приятной. Никто не хочет на морозе монтировать технику или настраивать звуковое оповещение. К счастью, вскоре к нам присоединились гильдейцы новой фракции, а следом за ними и некоторые другие проходчики. Приятно удивили лидеры двух сильнейших фракций Альянса, включая недавно получившего первое место по уровню угрозы Дриана. Таблицы рейтинга в обсерватории тоже сильно изменились. Лидеры фракции уже заглянули в инфотерминалы и оценили степень надвигающейся угрозы. Я, не скрывая, поведал все подробности, известные об этом существе. Сына по памяти продекламировала логи главного терминала, то, которое рассказывало о похождениях хостера. Диалог вышел коротким и по существу. Проходчики были готовы оказывать всяческую помощь в борьбе с напастью. Так что главная цель существования Альянса, защита города, была не пустым звуком. Так рабочих рук становилось больше. Первоначально была идея установить на каждом светильнике отдельную батарею. Так и планировала сделать Сейна, но идею быстро раскритиковал Кофа. Так звали одного из сильно помогавших нам архитопов. Мужик оказался очень опытным и умным инженером. Ошибка у Сейны была, правда, вовсе не в технической части, а скорее в психологии. Какой бы ни была угроза для города, а всегда найдется уникум, который попытается добыть немного халявных батарей для себя. Новый план освещения города, предложенный им, был куда масштабнее и предполагал подключение проводов к генератору в центре. Потребуется больше питания, но в целом, ничего технически невозможного. А впереди нас пошли священники и экзорцисты. Эта идея пришла в голову Ильгару. Вскоре мы обратились к толпе, предложив за услуги любого верующего, кого-то жреческих классов или обладающего подходящими навыками оплату едой. За ящик фруктов с овощами и мешочек крупы многие были не против пройтись по городу, распевая молитвы и мантры. Нашлась даже приступившая со всем энтузиазмом к делу группа кришнаитов из числа мирных. Лучик жизни из первого мира от тех, кто смог вспомнить, во что верил там, радовал глаз. Как и группа ребят, читавших христианские молитвы. Я был рад вновь увидеться со старым боевым товарищем из Лиги, братом Вайсом. Как известно, любые акты искренней веры развеивали действия тьмы, так что конфессия и методы были не сильно важны. Были и жрецы местных богов. Кто-то из них, возможно, контактировал с какими-то сущностями извне стены, как я. Другие брали богов из оккультной литературы, чтобы сознательно получить классы покровительства местного божества. К таким вера приходила уже потом, по факту взятия класса и по мере развития воли. Иными словами, все идеи, касательно победы через социальную активность, оказались верны. Многие загорелись общим делом, а еду вскоре стали раздавать всем подряд, кто хоть как-то помогал в работе. Таким образом, в дело втягивались все новые и новые люди из числа мирных. Голодающих на стене традиционно было с избытком, так что количество рабочих рук впечатляло. К тому же был в этом и еще один положительный момент. Работа, к которой чувствуешь свою сопричастность, ценится куда выше, так что в возможном вандализме я сомневался. Разве что под контролем нашего противника. Влияние снижается, сообщила идущая следом за мной Дина. Работает, довольно улыбнулся Белая. Похоже, первый раунд за нами. Не спеши раньше времени, осадил я ее. Когда мы прошлись по центру города, устанавливая освещение и звук, враг понял, что происходит что-то нехорошее, но ничего предпринимать не стал. Докладывали, что на самом краю видимости, в встречали странных людей, выглядывающих из переулков и из-за домов. Они боялись подходить к священникам и не ступали на освещенную алым светом территорию. Враг не стал проверять нашу защиту, просто принял новые условия игры. И это мне сильно не нравилось. Тупой монстр, каким его рисовало воображение, обязательно попытался бы перейти в наступление, когда увидел наш ответ на его попытку ассимиляции города. Но нападать никто не спешил. «Альма, спроси у системы насчет ассимиляции», — сказал я. Модератор сектора взмахнула рукой, произнося ключевую фразу. Со скрипом терминал выехал в 5 метрах от нас и поведал. «Внимание! Начат процесс с ассимиляцией сектора миматической цепью. Текущий уровень – 4%. Внимание! Начат процесс с ассимиляцией сектора некротической цепью. Текущий уровень – 7%. Чего? Хау!» – потянула Альма, тоже сразу поняв, что дело нечисто. «Откуда вторая ассимиляция?» – не поняла Сейна. «Здесь какая-то ошибка», – мрачно сказала Белая. «У нас уже есть некротическая цепь. О какой ассимиляции идет речь?» Ответа не было. Даже когда Альма и я повторили вопрос, никаких новых пояснений. «Внимание! Начат процесс с ассимиляцией сектора пустотной цепью. Текущий уровень – 1%. Вот теперь стало действительно не по себе. У пустоты есть своя цепь?» – спросил я. «Разве мертвая магия – это не порождение маги? Я не знаю, Арктур». Чуть более резко, чем стоило, выпалила Белая. «Нам нужно вернуться к генератору». «Зачем? Я сама вернусь», – решила она. «Можешь дать с собой всех сенсоров, и всех, кто чует некромантию и пустоту». «Я», — вызвалась первой Несса, чем всех удивила. Затем пояснила, глядя на меня. «Это все та стихия, которая у меня зародилась из-за копья. Я тоже иду. Я могу усиливать ее способности», — послышался голос Хантера. Кивнув, я обернулся к уже готовым ТС Диной, а также стоящему чуть поодаль темноволосого некроманта Крайна. Молчаливый парень, но серьезный. Даже мысли не возникает спросить, есть ли у него способы отслеживать некротизм. И так понятно, что есть. «Сейна, оставляю за старшую. Обойдете все жилые районы, возвращайтесь к генератору». «Эстель, Ферл, сейчас по всем улицам ходили патрули из духовников с группами сопровождения. По всему городу велись работы. Все, кто проспал мое выступление, тоже начинали впитывать свежие новости и принимать решения. Разворошенный улей, вот чем был сейчас город. Пока мы возвращались в центр, несколько раз встречали и патрули, и просто зевак, проходивших город, затем торговца, уже перепродававшего полученные у нас овощи и фрукты. Ну, куда ж без этого? Нас он не заметил, просто бродил по улице с тележкой «Свежая еда недорого». Надо же, еще и недорого. Я хмыкнул, но сейчас нам было не до этого. «Зачем тебе сенсоры? Хочешь охватить весь город?» «Хочу понять, что происходит, Арктур», — ответила Белая. «Он определенно использует пространственную магию, как я, только вместо воды использует некротизм, мертвую магию и магию разума». Вскоре впереди забрезжили очертания сшитого из множества набитых друг на дружку металлических листов обшивки генератора. Он исходил жаром, так что рядом с ним хотелось раздеться. А когда мы подошли ближе, я и вовсе почувствовал себя в бане. «Мы наверх, Фарк», — бросила Белая, и поспешила к металлической лестнице. Жар от горячего металла я ощутил, едва ступил на нее. Генератор работал на увеличенную мощность, поддерживая энергосеть по всему городу. Народу здесь трудилось тоже значительно больше, чем раньше. Минимум 2 смены трудились разом. Генератор впечатлял куда сильнее обелиска в 21-м. Не знаю, были ли у того какие-то специальные функции, но у генератора точно были. Он полностью соответствовал своему названию. В нем было несколько секций, которые позволяли добывать энергию сразу несколькими способами. Отдельный отсек для сжигания простого топлива типа угля или дерева, отдельный двигатель на универсальном горючем, отдельная электроника, позволяющая собирать заряд с батареи и устройств. Где-то там сейчас были и парочка наших силикатобиотиков от тамарцев. Было что-то еще, но я не настолько шарил в механизмах. Спиральная лестница поднималась мимо площадок, на которой работали механисты разного профиля. При виде Белой они ненадолго замирали, провожая ее долгим взглядом и толкая товарищей, которые сами не заметили гостью. Вскоре мы дошли до вершины. Это была самая высокая точка в городе. Поверхность на вершине генератора была очень теплой, но уже в пределах допустимого, так что на ней можно было бы спокойно сидеть, что и делал легендарный проходчик Кирван. На наше появление он никак не отреагировал, продолжая сидеть в медитации и не обращая внимания ни на что вокруг. Чем-то это напомнило эстерноида у Тамарского терминала. Тревожить я его не стал, да и незачем. Его не заботило ни нападение монстров, ни ивент, ни рейтинг серый, в котором он скатился с первого места. Проходчик просто культивировал, не выходя из медитации ни одну сотню дней. Я залюбовался городом. День за всеми заботами уже близился к вечеру. Благодаря генератору было тепло, будто в тропиках. Еще и редкий теплый дождь из растаявших на подлете снежинок приятно бил по лицу. Отсюда город казался большим и запутанным, а проходчики напоминали муравьев. Хаотичные сплетения домов и извилистые улочки, а особенно мелкие переулки, иногда выпадали из зоны видимости. Мне почему-то казалось, что мы осветили почти весь город, но на самом деле, темных пятен было еще достаточно много. Как раз вот в таких местах город строился, похоже, как и в 21-м, из кусков разрушенных локаций, достроенных и переделанных под свои нужды его жителями. По этой причине встречались очень странные места, вроде полноценных улиц, идущих между домами из никуда в никуда, будто город рисовала очень древняя нейросеть, и в каждом таком месте мог сейчас быть враг. Нужно будет заняться всеми этими пятнами и проследить, чтобы освещенными были даже такие улицы. Вот только хватит ли ламп, Альянс обещал помощь с материалами. В конце концов, лут цианитов не ценился и считался хламом. Специалистов по работе с ним было не так уж много. Белая подошла к краю. Цилиндрическая вершина была немного неровная и шла под небольшим углом, спускаясь к гладким полукруглым краям. «Сейчас попробую сама кое-что», — сказала она и прикрыла глаза. Что именно она делала, пока было непонятно, так что я переключился на остальных. «Ну, ищите магию, любые нестандартные проявления». Эстиль сняла сумку с плеча, раскрыла и начала вынимать бутылки с мутной белесой жижей. «От Софи», — пояснила она, — «зелье восприятия». На время мы погрузились в тишину и молчание. Я обновил совиную мудрость и разглядывал город. Зелье оказалось на вкус довольно приятным, чуть кисловатым и с привкусом мяты, и холодным, будто из морозилки, так, что обжигало горло. С усиленным зрением я снова взглянул на сгущавшийся над городом мрак. Прежде не сильно влиявшие на вид города новые фонари приобретали все более яркий и зловещий алый окрас. Это было одновременно уютно и в то же время зловеще, завораживающее зрелище, как и то, что происходило рядом со мной на вершине генератора. Магию белой я ощутил едва ли не всем телом. Потребовалось примерно с полчаса, прежде чем я начал что-то ощущать. Все это время она просто стояла, будто статуя, в развивающейся на ветру одежде. Девушка все меньше походила на себя, кожа теряла теплые оттенки, делая ее почти снежной ведьмой. И город при этом тоже стал будто немножко белей. Падающий с неба снег становился обильнее и будто впитывался в стены домов. Спустя 40 с лишним минут, она вдруг открыла глаза. Белые, лишенные зрачков и исходящие белым туманом. На лице же у девушки был страх. «У нас проблемы», — произнесла она, но я это понял и так, по одному ее виду. 34. Доработки, сделанные на скорую руку. «Давай, радуй нас», — поддержал я девушку. «Я не могу понять источник. У него будто нет ядра». «Погоди, белая, давай по порядку. Что за источник с ядром? Он будто одновременно всюду. Очень глубокое погружение сразу в три силы. Он не просто использует контроль локаций. Он использует их сразу три одновременно, но я не могу понять как. Что с ассимиляцией? Некромант, что с магией тьмы?» — спросила она вместо ответа у Крайна. «Ее нет», — развел он руками. «Теперь твои глаза жизни, Арктур», — сказала она. «Я активировал редко используемый навык и едва не ослеп от яркого света по всему городу. Такое чувство, будто все дома были живыми». «Что это за хрень?» — спросил я. «Значит, видишь», — помрачнела белая. «Так я и думала. Это биологическое заражение. В смысле, порождение тьмы в физической форме. Скорее всего, в виде бактерии или вируса». «То есть он еще и заразен?» — спросил я, и увидев кивок девушки, выругался. «Если зараза имеет форму реального микроба, молитва лишь чуть замедлит вирус, а на свет ионитов и антимагию им плевать», — мрачно сказала белая. «Я слышу страх», — тихо произнесла Эстиль. «Он захватывает тело, терзает разум. Он пробирается под кожу, липкий, холодный, ползет к сердцу. Пустота, она же мертвая магия», — выразился проще Ферл. «Она над городом в очень разреженном состоянии. Те, хоть ты порадуй», — обернулся я к шаманке. «Наизнанке все так же, как прежде. Но это странно. Я не чувствую стаю. Вокруг города вообще нет птиц. Так не бывает. Магия разума собирается где-то под городом. Чувствую ее повсюду», — добавила она следом губами Дины. «Достаточно плотная, но умирает от молитв и красного света. Одолжи-ка Мерлина», — попросил я, и вскоре к нам присоединился всадник. Одно из умений Далахан было в мгновенном призыве прислужников. «Арк, о, где это мы?» — спросил он. «На генераторе. Сможешь накинуть свой свет на весь город?» «Весь город? Да ты рехнулся». «Могу, конечно. С недавних пор. И чем это у вас тут так воняет?» «Воняет?» — удивился я. «Да, мусцимол, фенилэтиламин. Остались навыки со времен бытия алхимика с крысиным геном. О, алоцветы! Серьезно? Какие алоцветы?» Едва не накинулась на него белая. «Стоп, меня просветите!» — вмешался я. «Очень слабая дозировка, но воздух пропитан ими. Эти вещества вызывают дурманный страх. Откуда у него могут быть алоцветы? А это что? Моя способность!» — бросила белая. И тут же добавил всадник. «Те же мухоморы, только сильнее и в виде пыльцы цветов», — пожал плечами Мерлин. «Есть и более хтоническая дрянь. Они проводят магию через дурман», — пояснила девушка. «Сильный маг подходящей стихии может сделать с одурманенным что угодно, но ведь мертвая магия все равно не сможет опуститься на город, пока горит свет ионитов», — задумался я. «Ему и не нужно», — пояснила белая. «Он просто создаст пустоту прямо внутри людей, минуя свет, химическими методами. Магию пустоты химии, впервые слышу о таком трюке. Я сама только сейчас поняла. Пустота берет силу в страхе и отчаянии, а их вполне можно вызвать химическим путем. Достаточно разлить сильный галлюциноген и что-то, вызывающее выброс адреналина. А если не получится, то же самое сделает вирус», — кивнул я. «У него точно осознанность хлебушка. То, что он не осознает себя и реальность, вовсе не значит, что он тупой», — бросила белая. «Я попробую заморозить заразу своим контролем пространства. Здесь много воды и снега. На пару часов меня хватит. Затем потребуется мана для подпитки. Что делать с химикатом нужной маги ветра? Много магов ветра. Что-нибудь придумаю», — кивнул я. «Мерлин, можешь прожечь своим огнем районы, где на улице нет никого. Я-то прожгу. Толку? Временная мера. Пока что вручную, а я займусь остальным. Нужна моя помощь, Арктур?» — спросила белая. «Скорее помощь других проходчиков». Спустя полчаса, когда окончательно стемнело, с содействия Альянса, Лиги и Коалиции по всему городу ходили патрули. Следом за молящимися жрецами и антимагами по городу пошли группы лекарей. Все, у кого было обеззараживание, или что-то подобное. Болезнь пока что никак себя не проявляла. Враг вообще вел себя очень странно. Когда первая попытка нашего устранения с помощью кадавров провалилась, он полностью сменил тактику и больше ни разу не попытался атаковать нас или жителей города. Текущая операция не имела ни одной потери или даже ранения. Зато существо всеми возможными методами пыталось внедриться, не отдавая зараженным никаких приказов. Скорее всего, ему не хватало уровня влияния, чтобы превратить их в твари. Это позволило нам излечивать смертельную заразу еще до того, как больной вообще поймет, что он болен. Теперь большинство людей ходило по улицах в масках. Кто не смог достать боевую от развитых культур и не умел крафтить, просто пропитывали обеззараживающей жидкостью плотные повязки на лице. Это сильно напоминало разгар эпидемии, но как раз самой эпидемии не было. Один из отрядов возглавил Альма, который бульдог на время передал мощный легендарный артефакт, позволяющий расширить действие ее ауры на треть километра. Мера была принята вовремя, как и меры магов воздуха, которые принялись выдувать опасные химикаты из города. Здесь вышло чуть хуже, и на некоторых галлюциногены все же подействовали, вызывая приступы панических атак и тревожности. Навыков вроде пламени Асгар Альмы, которое могло вернуть боевой дух и прогнать наведенный страх, было на удивление мало. Решение нашли мирные. Одна женщина предложила создать что-то вроде отрядов психологической помощи, где пострадавшим помогали отвлечься от дурмана, переключившись на что-то другое. Как оказалось, простого разговора и участия зачастую было достаточно, если не будет подкрепления магией. Ночка выдалась на редкость беспокойной. По итогу, пустота в город не смогла прорваться, равно как и влияние на разум и некротизм в виде вируса. Но расслабляться было еще ой как рано. Враг не отступил и продолжил давить по всем трем фронтам, так что работу нужно было продолжать, уже по отлаженному механизму. И только я об этом подумал, как увидел над собой белую птицу из снега. Она попыталась спикировать ко мне, но попав под луч света ионитов, мгновенно превратилась в хлопья снега, из которых выпала записка. «Срочно возвращайся к генератору, у нас проблемы. ПС, загляни в терминал, статус ассимиляции. Внимание! Начат процесс ассимиляции сектора цепью кошмара некротизм, миматика. Текущий уровень 24%. Внимание! Начат процесс ассимиляции сектора цепью шума миматика, пустота. Текущий уровень 20%. Почему я не удивлен?» Выругался. Легче не стало, как и яснее. Обновил совиную мудрость и почувствовал головную боль. Вот и откат пожаловал. «Я окончательно перестала понимать, что здесь происходит», — устало сказала Белая. «Ты определила, как он это делает. Двойная цепь. Нам нужен специалист по кошмарам и пустотный псионик. То есть ты пока не знаешь, как он пытается сделать это сейчас?» Белая поджала губы и отвела взгляд. «Я думаю об этом. Я знаю. Но я не знаю, что с этим делать». Голос Ти впервые со времен, как она стала Далахан, дрогнул от страха. Я обернулся к ней. «Те, девушка даже пришла сюда разумом из своего мира, чтобы удостовериться в своих выводах», и после паузы произнесла: «Я не знаю, как описать, но атмосфера изменилась. Я чувствую давление, но не могу понять его источник. Никогда не чувствовала такого ни в одном из снов. Я просто знаю, что происходит нечто, но я не могу понять или увидеть что. Это на уровне предчувствий. У меня похожие чувства от кошачьего чутья», веско уронила Белая. «И терминал это подтверждает системным текстом. Нужно искать. Самый подлый противник – тот, что не показывает своего лица. Мы не можем сражаться, не зная, с чем имеем дело». Я задумчиво смотрел на город, думая, что еще я мог не учесть. «Первая дрянь – это что-то связанное с кошмарами. Как определяются кошмары и какую способность выдают их моды? Обычно это что-то связанное с разными локациями и их воплощением. Скажите-ка, хозяйки осколков иных миров, а как бы вы сами проводили ассимиляцию города? Скажем, ты, Те, как бы ты действовала, если бы хотела сделать город продолжением своего леса? Это невозможно», пожала девушка плечами. «Принципиально иные законы физики. Возможно, частичное воплощение», задумалась Белая. «Моя способность как раз из таких, и у Черной было подобное. Кстати, они обе от кошмара. Частичное, да. Грубо говоря, способность сливается с реальностью, накладывается на нее. Ты видел это в бою против зоны цепей. Моя долина красных цветов имеет сходный принцип, но это вмешательство в изнанку. Любой шаман бы заметил изменения, а если они столь же незначительны, как и со всем остальным? Зараза протекает без симптомов. Магия разума прячется по подвалам. Пустота разряжена и едва видна. И в чем смысл?» Не поняла Белая. «Текущие уровни ассимиляции. Некротизм 14%, миматика 12%, пустота 8%, кошмар 24%, шум 20%. Что-то здесь не так. Кошмар не может быть незаметен с таким процентом. Как он может не проявляться? Почему в астрале нет никаких прорывов? Значит, теория неверна. Эстель, Ферл, вы точно ничего не слышите? Странные звуки, шум, не все названия цепей дословно соответствуют их сути», напомнила Белая. «Слышу шаги людей, треск электричества в проводах, слышу, как оно бежит по лампам, вызывая свет, начало Эстель, слышу множество молитв разным богам, слышу шум разговоров, скрип брони, удары кирками, треск пламени в генераторе под нами, слышу шум ветра, выдыхаемый прочь из города, жужжание вентиляторов, грохот забрасываемого в печь угля. Все это ни о чем не говорило. Обновление совиной мудрости повлекло за собой новую вспышку головной боли. 15-12. Цифры. Только что некротизм повысился на единичку, и следом подпрыгнул кошмар. 25. Вот оно. Новые цепи. Это сумма значений. Вот почему мы их не видим. Система фиксирует потенциал, а не готовое значение. Прорыв. Вдруг встал Эстель. Слышу прорыв. «Где?» – спросили мы с Белой одновременно. «На 10 часов от нас, и на 5, и 3 прорыва. 5. Тип угрозы, бионекротический, кадавры», – сообщил Крайн. «Я этих тварей хорошо запомнил». Белая на миг прикрыла глаза и подняла голову к небу, а из ее спины выскочили два белоснежных крыла Ликиса. Я последовал за ней. Дендроморфизм и древесный скульптор сделали подобие простенького дельтаплана, который позволял быстро оказаться в нужном месте. Ближайшее место прорыва оказалось ближе к окраине города. Бой уже шел, три группы проходчиков теснили тварей, лезущих из колодца по центру небольшой площадки. И честно говоря, при виде врагов я сразу почувствовал большие проблемы, потому что в качестве противников выступали голые мужчины и женщины без оружия. Они были довольно быстрыми, ловкими и весьма жестокими, и простым ударом меча дело не решалось. Звание кадавров люди оправдывали с лихвой, продолжая сражение даже лишившись голов. В месте нашего приземления разыгралась своеобразная сцена. Миловидная девушка загнала в тупик молодого проходчика, повалила и начала стягивать с него одежду. Тот не сопротивлялся, напротив, активно содействовал существу. Сказал бы, что это парочка в порыве страсти, но белая быстро развеяла это заблуждение, еще в полете взяв существо на прицел и выдав автоматную очередь в голову. Голова твари разлетелась на куски, а само существо мигом преобразилось, обернулось к нам, и уже ни капли не походило на человека. Из ран полезли черные щупальца и насекомовидные отростки. Парень в ужасе отпрянул и даже достал с пояса нож, но белая успела быстрее, довершил начатое клинком и заморозкой, превратившей тело существа в ворох белых осколков. «Марса!» — подскочил парень к тому, что осталось от тела. «Это не она, ведь, да, это кадавр!» — скривился я. «Кто такая Марса?» «Моя, мы встречались, пока она не погибла во время ивента, ее утащить твари во время гона, а сейчас она пришла, я думал». Вот же черт, мелькнувшая мысль мне очень сильно не понравилась. «Найди психологов или жрецов и расскажи им все», — сказал я. «А это был кадавр, а не твоя девушка. Скорее всего, с навыками перестройки внешности. Только мимиков кадавров нам не хватало». Послышался голос за спиной. «Демих, кажется, из пятерки сильнейших. С его группой я еще не встречался, с ним был полуэрк, лысый эльф и еще с десяток незнакомых лиц уровнем угрозы от тысячи. Прибыло подкрепление из Альянса Топов. Несмотря на то, как мы спешили, к нашему появлению в битве все уже было почти окончено. Монстры по силам на уровне 7-8, и противопоставить сильнейшим проходчикам могли не так много, но им это было и не нужно. План Хостера был совсем в другом. Альма, я увидел приближающуюся за спинами Топов рогатую фигурку в фиолетовом плаще. Призови терминал. Девушка обрадовалась при виде нас и ускорилась. Следом за ней, как оказалось, шли и Сейна с Ильгаром и Лисом. «Мне нужно знать, что это», я потянул шарик с бесцветной, чуть мутноватой жижей, выпавшей как фрагмент существа. «Филактерия, объект 319 Марса, кадавры, вид, навочный подражатель, способность, подражание боли, метаморф, Марса, значит, это существо сделано все-таки из человека», понял я. «Нет», качнула головой белая. «Просто Хостер пришел сюда через способность от навки». «Ненавижу этих тварей», — скривилась Сейна. «Точно, у Эстель ведь такой, верно?» «Да, я потом много о них читала. Навки принимают облик того, о чьей смерти ты скорбишь больше всего. Но по итогу, это монстры, пьющие твою жизнь. С кадаврами проще. Это изначально боевые химеры», — сказала Белая. «Но если в остальных местах прорыва тот же противник, потерь будет немного, а лекари смогут свести их к нулю. Он нас задрачивает», — зло сплюнула механистка. «Просто шлет что попало, чтоб мы не расслаблялись. Боюсь, все намного хуже», — я тяжело вздохнул. «Возможно, мы очень близки к тому, чтобы проиграть. Что ты имеешь в виду, Альма? Пусть терминал выдаст список ассимиляций. Некротизм — 14%, миматика — 21%, пустота — 15%, кошмар — 33%, шум — 36%. Почему так выросли пустота и магия разума? Злость сменилась тревогой. Сейна подошла ближе к терминалу, будто не верила в эти цифры. Пустота – это страх и отчаяние. Миматика – влияние на разум. «Сама подумай», – сказал я, – «что бы ты чувствовала, если б тебе пришли мертвые товарищи?» Что чувствовал парень, когда его попыталась соблазнить погибшая девушка? «Здесь не так много проходчиков, заходивших на глубину, где водятся твари с такими способностями. Великие строители, он и не старался нас захватить, он просто промывает мозги», — воскликнула Сейна. «Хауминорами», — покачала головой Эльма и подошла к сидевшей под стеной дома проходчице, обнявшей колени. При приближении Энхи девушка подняла голову, глаза были красными от слез. На девушке не было ни единой раны, но хватало следов чужой крови. Все было ясно и без слов. Одна из тех, кто встретил прорыв и скорее всего был вынужден своими руками убивать кого-то близкого, пусть под его обликом и был монстр. Альма коснулась макушки девушки, активируя пламя Асгара, отгонявшие мрачные мысли и вселяющие надежду. Незнакомка удивленно посмотрела на нее, но Инхи лишь улыбнулась и поспешила к нам. «Навык духовного целительства редкий», — прокомментировала Белая и даже чуть улыбнулась, редкой душевной улыбкой со смесью доброты и сочувствия. «Да, у меня будет много работы», — решительно сказала Инхи. «Это точно», — сказал я, глядя в темное небо, на котором больше не было ни лун, ни звезд. «Великие строители», — тихо выдохнула Белая, проследив за моим взглядом. Сына была попроще, потому просто разразилась громким многоэтажным матом. 35. Снег, идущий обратно. Мы устремились назад к генератору. Возможно, так спешить сюда и не стоило. Чертов ублюдок меня обхитрил. Признаться, я всерьез считал себя довольно хитроумным парнем. Но этот гад был куда изящней. Стена играет совсем по другим правилам. Волны монстров, 3 штуки, в конце которой босс, или аномалия. Но никак не то, что происходило сейчас. Скорее, игра в шахматы, где противник всегда был на шаг впереди. Это невероятно злило. «Ну ничего, очень скоро ты нам попадешься, метанекротический хрен». Альма нас покинула. Лис и кот с копьем летаргии отправились следом за ней. Топы наверняка там уже совсем покончили, но лучше пусть с ней всегда будет охрана, на всякий случай. Девушка же выразила твердую решимость идти исцелять впечатление от встречи с кадаврами. Где-то на середине пути, когда мы шли с сыной, Белая и спящий в двух телах Тией, нас остановили проблемы со светом. Алые фонари Ионита вдруг начали мерцать, будто у них были перебои с подачей питания. Прямо как в фильме ужасов, криво улыбнулась механистка. Сейчас она принялась что-то набирать на голографическом интерфейсе костюма. Странно, никаких перепадов напряжения нет. Может, ша-ша-ша-ша-ша. А что это было? Отшатнулась сына. Буквально на секунду все вокруг будто покрылось серыми помехами с характерным шипением древних телевизоров, которые мы однажды встречали в проходной локации. Хастер, сквозь зубы прошипел я. Прямо как в фильме ужасов. Сына криво улыбнулась. Странно, никаких перепадов напряжения нет. Может, что-то с накаливающим элементом. По телу пробежались мурашки. Что это еще за хреново дежавю? Черт, нам нужен любой юст. Белая, почему смотрители не могут призывать терминалы где угодно? Потому что для этого есть модератор, ровно ответила она. Ты можешь призывать терминалы внизу. Ты видела, что только что было? Спросил я у Белой. Ладно, фиг с ним, сказала сына. Идем, я передала дроиду приказ на замену. Девушка коротко кивнула. Осознанность, тихо бросила она. Хочешь сказать, она может быть заражена, но как, мы в свете ионитов. Кто? Нахмурилась сына. Так, давайте без этих приколов. Я не фанат страшилок. В этот момент снова чуть моргнул свет. Механистка бросила подозрительный взгляд на фонарь, не думая об этом. Идем, сказал я, беря девушку за руку. И ладно, быстро сдалась она. Арк! Воскликнула Белая за секунду до того, как Тия с размаху призрачной бланью попыталась косой снять мне скальп, а в следующий миг шаманка вздрогнула, захрипела и повалилась на камни. Над ее телом стояла Дина. Это я. Что-то захватило тело, пока меня не было. Все в порядке, это сон разума. Просто усыпляет. А ты, значит, в себе. Ровно на 9 минут, ответила девушка. Затем я усыплю и это тело, или оно попытается вас убить. От души отлегло. Если девушка так говорит, значит правда контролирует ситуацию. Я бережно поднял упавшее тело Ти. Покраснела при этом Дина. Забавно, настоящая хозяйка этого тела была способна на такие эмоции. Ша-ша-ша-ша-ша. Фонарь таки не выдержал и разлетелся в дребезги, погрузив участок улицы в темноту. Те в теле Дины дернулась и активировала псионический щит. Мощнейшая защита, полученная в недавних терминалах. Но поможет ли она ей сейчас? Это я. Что-то захватило тело, пока меня не было. Не продолжай, перебил я девушку. Защиту на группу и все, что есть для поднятия воли и повышения осознанности. Принято, коротко кивнула субгестер. И ее глаза загорелись странной смесью зелени магии Дины с янтарем Ти. Получился такой себе жженый салатовый. Красиво. Жаль, что недолго. Взорвавшийся фонарь загорелся обратно, как ни в чем не бывало. Мы с Белой переглянулись. Шум, поняла она. Ты был прав. Почему он игнорирует свет ионитов? Обиженно спросила сына. Потому что шум нельзя осветить фонарем. Бросил я, нужен жрец. Точно. Спохватилась Белая. Из кармана на поясе девушка достала адамантовый футляр, из которого вытащила смартфон. На серебристой поверхности отразился ни о чем не говорящий герб. Зажегся сенсорный экран, и спустя миг из мощного динамика раздался торжественный мужской христианский хор. «Ша-ша-ша-ша-ша, я приготовился к худшему». «Эллой Тармасма», — шепнула белая, начертила над экраном белый светящийся символ и спрятала прибор под одеждой, от красного света. Церковный хор ударил по ушам, заглушая все прочие звуки. Монахи исполняли торжественный мрачный распев. Новое шипение утонуло в нем. Визуальные помехи, подергивающие пространство с ним, будто не могли коснуться этого места. Впереди послышался шум. «Здесь мы должны были пересечься с одним из патрулей. Вот только, если там действительно кто-то есть, и их могло накрыть той же аномалией». Белая подняла автомат и перевела в режим автоматической стрельбы. «Мы ускорились». Мысли первой проходчицы передались и всем нам. Из ладони показался Майер, возвращаясь в форму клинка. Сына сняла селеницкий болтер. Дина со слетевшей под светом защитой была самой уязвимой. «7 минут!» — крикнула она, поднимая с камней выпавшую из рук другого тела каму. За голосами монахов из-под плаща белой расслышать что-то было сложно, но кто бы это ни был, они тоже должны слышать звук. «Ох, стойте! Мы мирные!» — послышался голос поднявшего руки мужика. «Патруль», я бросил взгляд на красные фонари. Где-то вдалеке, за домами, виднелись помехи секунды в две. Но к нам они уже не подходили. «Значит, все-таки звук. Сделайте тише», — крикнул сопровождавший их высокоуровневый проходчик. Белая сунула руку под плащ и чуть сбавила громкость, но явно нехотя и не сильно. Ровно настолько, чтобы стало возможно общаться. «Вас атаковали? Все в порядке?» — спросил я. Двое мирных спятило и бросилось резать других. «Среди вас есть Юст, кто-то, кто может призвать терминал?» Обратился я к старшему. «Я Юст», — сказал незнакомый мрачный тип с короткой черной бородкой. «Тебе чего, терминал?» — повторил я, и тот кивнул. «Внимание! Начат процесс с ассимиляцией сектора метанекротической цепью некротизм, мутализм, миматика, пустота. Текущий уровень — 91%. Зубы сжались. Как ему удалось все это провернуть? Чертову ублюдку и не нужно было ассимилировать город всем, что у него было в арсенале. Достаточно иметь везде по чуть-чуть. И смешные проценты сложились в ужасающую картину, говорящую о скорой гибели. Я переоценил свои силы. Память короля Артура ничего не говорила о тварях с такими способностями. Наверное, они обитали слишком глубоко. На площадь перед генератором мы вышли, запыхавшись от долгого бега. Лишь белая была настолько привычна к физическим нагрузкам. Ну и Сэйни помогал экзоскелет. Здесь было несколько топов, включая парочку архов. «Белая, что происходит?» — обратился один из них к девушке. «Искажение», — бросила она нервно. «Готовьтесь к обороне. Соберите все, что может вырубать, не убивая», — добавил я. Проходчики с низкой осознанностью могут быть принудительно трансформированы в неведомую херню. «Что это за магия?» – спросил другой топ. Я с удивлением узнал в нем муху. «Много цепей, вирус, психоактивный химикат, магия пустоты, внушение и наверняка что-то еще. Я не знаю, лучше вешать все виды защит. Но ведь у вас есть план, белая», – взмолился муха. «Ситуация под контролем», – солгала белая. «Да ни хрена», бросил я и обернулся к незнакомому архитопу. «Лучше начать эвакуацию куда-то в защищенное место, под светой молитвы. Пусть жрецы тишины и покоя создадут защитный круг», — добавила белая. «Скажите механистам подключить автономные источники питания к фонарям, на случай». «Ша-ша-ша-ша-ша, но ведь у нас есть план, белая», — снова послышалось нытье топа-одиночки. Муха жалобно посмотрел на первую проходчицу, надеясь найти ответы на все проблемы. Я зло выругался и обернулся к архитопу. «Нужно начать. Не повторяй, у меня все в порядке с осознанностью». «Ша-ша-ша-ша-ша». Мир вокруг вновь попытался подернуться помехами, но подобраться к генератору они не могли. Белая снова включила церковный хор. Одновременно с этим над нашим куполом возникли стихийные щиты. Собравшиеся на площади ощетинились оружием и магией. «Держи. Подключите к колонкам». Отдала первая проходчица кому-то свой смартфон, после чего припала на одно колено, призвала крылья и взлетела. Когда я забрался наверх, она уже стояла, расставив руки в стороны и сканируя город. Дела наши выглядели сквернее некуда. Помехи волнами возникали в разных частях города. Алые фонари то работали, то нет, как попало. А небо над нами оставалось все таким же непроницаемо черным. «Эстель, Крайн, я слышу страх, слышу, как трясутся от ужаса души. Ушам больно, будто тысячи ледяных игл вонзаются в уши, будто мигрень становится стужей, вымораживающий мозг, будто во всем мире больше не осталось тепла, и лишь смерть избавит нас от мучений. Эстель отрешенно смотрела в пустоту на самом краю генератора. Голова ее была опущена вниз, но я все равно видел блеск безумия в ее глазах. «Ты в порядке?» — с тревогой спросила увязавшаяся следом Сейна Синица. «Не знаю, что по-твоему порядок, сестра?» «Так, отойди от края», — приказал я, и девушка послушалась. «Ну, хоть еще не совсем потеряла контроль. Что делать, Арктур?» — с тревогой спросила Белая. «А что бы ты делала, если бы знала, что делать?» — спросил я у нее с ухмылкой. Я надеялся этим натолкнуть ее на нужные мысли, или хотя бы сбить с ненужных и непродуктивных. Но правда была в том, что я сам понятия не имел, что делать. Вокруг по-прежнему не было ни одного противника, никакой цели, которую можно просто прикончить, и все проблемы на этом закончатся. Собрать всех в одном месте, поставить защиту на разум, создать абсолютную тишину, собрать магов в формацию, расстрелять весь город массовой магией высшего ранга, чтобы не осталось ничего кроме генератора и обсерватории вплоть до второго этажа. Пальцем в небо, ответил я после секундных раздумий. Нет никаких гарантий, что вся эта чертовщина имеет физический источник. Пустоте и кошмарам, например, было бы плевать. Только пустоте. Кошмары привязаны к месту, качнула головой Белая. Что ж, по крайней мере, она мыслит в правильном направлении. Но этот план не подходил. 94%, сказала Сейна. Прямая трансляция с терминала внизу. По небу прокатилась сеть помех. Совиная мудрость не помогала. Я все еще не мог понять, как справиться с неуловимой нематериальной сущностью. Впервые в голове было настолько пусто. Я отказывался верить, что нахожусь в тупике. Но это было так. Впервые, я вообще не знал, что предпринять. Такого варианта развития событий у меня не было. Потому я просто стоял, глядя на город. Происходило нечто ужасное, но я не понимал, что именно. Что-то, как сказала Тия, 95. С паникой в голосе сказала Сейна. Интересно, как погибший Кипервый. Кажется, так себя называл глава живого сектора, который первым встретил Хостера по прозвищу Тихоня. Ша-ша-ша-ша-ша. Помехи в воздухе, будто весь мир был не более чем цифровой иллюзией. Гребаный контроль разума. Тело шаманки я положил на вершине генератора. Рядом сидела Дина в глубокой медитации. 9 минут давно миновали, но девушка как-то нашла способ не позволить врагу захватить тело в ее отсутствие. Волосы обоих девушек трепал морозный воздух, а снизу грел генератор. «Те, можешь перенести нас в свой мир. Я, хи, смогу. Только зачем?» Дина склонила голову на бок. «Это только отсрочка. Делать, пока нет. Я могу кое-что», вдруг сказала Белая, мрачно и даже с некой обреченностью. «Хотя нет, на такую площадь не хватит маны. 96. Проныла Сейна. Говори», кивнул я. «Долина красных цветов. Способность, о которой я не хотела никому говорить. Она может выиграть для нас время, но только для нас. У нее ограниченный радиус, а у меня есть мана», похвасталась Тия, открывая глаза и медленно поднимаясь. Делала она это так неестественно, что было даже немного не по себе, выгибая спину и откинув голову назад. «Но готова ли ты ее принять?» — спросила Тия в теле Дины. 97. «Арк, сделай что-нибудь», — нагнетала Сейна, почему-то решив, что я могу по щелчку пальцев сделать что угодно. Правда, обычно именно так и получалось по итогу, так что у нее есть все основания так полагать. Совиная мудрость рассматривала сейчас десятки вариантов. Попробовать самому запустить ассимиляцию города дендронекротической цепью, но я даже не представляю, как вообще поворачивается такой фокус. Создание крохотных растений-очистителей, растительные фильтры, можно потянуться отсюда к тумору и его древу. Потенциально я могу поднять очень много маны. Сила гигантского древа может повлиять на исход этого всего. Но об этом нужно было думать раньше. А раньше мне бы не дали архетопы, приняв меня самого за безумного злодея. Астрал и изнанка, у меня была способность с переходом, плюс убежище. У него функция единства во всех измерениях. Туда не заползет без моего ведома никакая дрянь. Убежище – это как Мирти, где она бог, только в реальном мире и с чуть большим количеством ограничений. Если есть какие-то невидимые сущности или вроде того, убежище их проявит. Эстель вскрикнула и упала на колени. Из ушей шла кровь. За ней упал без сознания Ферл. 97. воскликнула Сейна со слезами. «Я была счастлива вас. Заткнись. Мы даже не знаем точно, что будет потом. Может, обычный выживач с тварями», бросил я, просто чтобы хоть немного ее успокоить, а затем отдал единственный возможный приказ. «Не будем доводить до последней секунды, как в глупых фильмах. Белая, твоя способность сможет выиграть нам время?» «Да», сказала бледная как мел девушка. «Тогда приступай», сказал я, а сам потянулся сознанием к далекому отсюда тумору и растительному лифту. Нет, я все еще понятия не имел, что делать, но лучше делать хоть что-то, чем принимать неизвестность с голой задницей. Тя поднялась к первой проходчице, крепко обхватив двумя руками и придерживая за затылок третьей. В глазах шаманки мелькнуло сознание, а на губах появилась хитрая улыбка. «Прими хаос», шепнула она, страстно целуя растерянную девушку. Тело белой вздрогнуло. Девушка попыталась вырваться, но сзади ее обхватила Дина. И в этот момент в нее хлынул поток ярко горящих янтарем мотыльков, забираясь под одежду, и затем, под кожу. Вспышка янтарного света на миг осветила башню. На шее у Тии загорелся янтарем ее шрам Далахан, намекая на то, что и эта сила на время перешла к белой. Свечение стало усиливаться и перетекать к первой проходчице, впитываясь в тело. Казалось, тело первой проходчицы разорвет от напирающей силы. Тя еще крепче прижала ее к себе. Наконец, белая потеряла всякую волю к сопротивлению и безвольно держалась лишь благодаря призрачной длани Дине. А затем, когда поток маны иссяк, просто упала на ржавую поверхность генераторной вышки. Лицо ее было алым от смущения, а дыхание было столь частым, будто она без остановки бежала полдня. Но все же, нашла в себе силы подняться. По всему телу шли янтарные трещины, какие некогда были у самой Ти. Белая сделала шаг, оставляя за собой светящийся янтарный свет, будто от флуоресцентной краски. Девушка открыла рот, по краю которого скатилась тонкая сияющая струйка, но сознание ее не покинуло. «Ша-ша-ша-ша-ша», вокруг нас искала путь очередная волна помех. «Там небезопасно», проговорила она. «Это осколок Тарийского ада. Я хотел было помочь ей», девушка едва держалась на дрожащих ногах, но она выдвинула руку в восстанавливающем жесте. «Не приближайся, активирую», сказала она, а затем запрокинула голову к небу, подняла руки вверх, будто приветствовала солнце. И солнце ответило нас холодным белым светом, идущим снизу вокруг генератора. «Легенда долины красных цветов», прошептала белая, и пространство вокруг нас на миг замерло. Вечный снег где-то в отдалении замедлился, потом замер, а затем засветится белизной и медленно потек вверх, возвращаясь обратно на небо. «Помни, Арктур, это только отсрочка», сказала первая проходчица и потеряла сознание.